Я бегал по всему зданию и что-то искал. Когда у сутулого сдали нервы, он подошел и начал спрашивать, что мне надо. Я растерянно смотрел по сторонам и делал вид, что ничего похожего нет. Сработало, он закончил какие-то свои дела, взял меня и повел в город. Через час спокойной ходьбы мы оказались на рынке. Рынок оказался размером с нормальное футбольное поле. Ничего необычного там не наблюдалось, думаю, даже не стоит описывать детально, обычный средневековый рынок, каким можно его себе представить. За тем исключением, что вокруг него были здания, там тоже торговали и, сдается мне, вещами подороже. Я шел вдоль торговых рядов и разглядывал все вокруг. Сутулый, видимо, решил исправить ситуацию с недопониманием и, указывая на разные предметы, называл их вслух, дабы научить меня, заставляя при этом повторять. С задачей справлялся мастерски, ведь язык я уже давно знал, но мой речевой аппарат, не привыкший к языку, все равно коверкал слова. Даже не пришлось напрягаться, чтобы изображать то, что я впервые говорю. Найдя продавца масла, я указал на большой кувшин, объемом около 20 литров, и показал, что таких надо несколько. Сутулый купил и попросил доставить в его кузню. Больше мне ничего не понадобилось из того, что продавали под открытым небом. В торговые здания меня вести категорически отказались. На обратном пути случилось два события. Я нашел торговца цветными металлами. Из того, что я смог идентифицировать на глаз, золото, медь, серебро и свинец. Я попросил купить этих металлов по полкило каждого, отложив на глаз самые низкокачественные безделушки, в виде которых и продавались металлы. Глава 19.2. До свидания. Второй необычной встречей стала девушка-рабыня. Она была, как и все рабы, лысая и худой, лишь гендерные признаки выдавали в ней девушку. Она шла с продуктами, следуя за самкой собакоголовых. Все бы ничего, за сегодня я насмотрелся на всяких местных обеих рас, но у этой девушки на лбу какой-то краской выведен символ, очень похожий на родовой знак Роданая. Кода гостил в поместье Снежинки, я много где его встречал. Это был красивый, стилизованный под растение иероглиф, если можно так сказать. Сейчас я наблюдал его же, но он максимально простой. Сутулый уловил мой дикий взгляд и спросил, что случилось. В ответ я лишь схватил девушку за руку и четко сказал на эльфийском: «Меня повысили, я на побережье. Повтори». Она, как смогла, повторила явно незнакомые слова. В этот момент ее хозяйка, или кто она ей, хотела было ударить меня, но сутулый остановил ее, я же еще раз повторил и, дождавшись повтора, смотрел, как рабыню уводит. «Спасибо, единственное, что сказал я сутулому», на что он очень удивленно посмотрел на меня. Если я все правильно понял, то Снежинка, перестав получать ежедневные извещения от меня, предположила, или я мертв, или переехал. Первое она могла проверить, попросив девушку, которая носила нам воду, узнать обо мне. Чтобы узнать второе, она поступила очень необычно, и это сработало. Заставила всех доступных рабынь носить символ ее рода на лбу, надеясь на то, что одна из них мне попадется. Так оно и вышло, ее план удался, весточка отправлена. Этой же ночью мой прокол мне дорого достался. Я дико облежался. Мозг был занят чем угодно, но не тем, чем стоило. То, что некоторые из блохастых спят и видят, как использовать меня или вытянуть из меня мои знания, это очевидно. Но все упиралось в то, что я якобы не понимал их речь до сегодняшнего дня. «Говори, я знаю, что ты меня понимаешь. Рабы никогда не слышали, спасибо. Мы не используем это слово при рабах. Ты уже знаешь, в каких случаях и кем оно используется. Более того, ты его сказал, практически не исказив. Или ты сейчас мне все расскажешь, или я буду тебя пытать до тех пор, пока не узнаю все, что мне надо, а когда узнаю, то убью. И если ты надеешься на защиту сотого, то мне плевать на него. Это не мой сотый, его власть надо мной незначительна». Я знал, что сутулый довольно сообразителен, но не думал, что всего одно слово подорвет весь мой план. Хотя и слово мерзопакостное, в нем практически нет неудобных звуков, и я смог произнести его практически идеально. Более того, на тот момент я действительно не подумал о цели его использования. Оно использовалось как награда, вместе с ним дарили подарки. Это был почти синоним фразе «за великие, многолетние успехи и выдающуюся». И это при учете жестокой культуры зубастых. Вся их раса не рассчитана на благодарность и вежливость. Лишь голая сила и, за редким исключением, выдающийся интеллект, такой как у Сутулова. Пора вскрывать карты, другого выхода мне в голову не лезло, я практически впал в панику, пока эта скотина вбивала гвозди фактов в мою легенду. Делая это, как не присуще собакоголовым, спокойно и размеренно, я решил заговорить. «Ладно, я понимаю тебя и хочу сразу предупредить. Я не скажу, откуда я прибыл, это настолько далеко, что даже если ты пройдешь все земли, которые только есть, не встретишь таких, как я. Пытать меня бесполезно, я ничего не скажу. Нет, я не хочу, чтобы меня пытали, и расскажу под пытками все. Но, я не дамся меня пытать, если мы не сможем договориться, то я сейчас же покончу с собой, и ты ничего не узнаешь. Решай», — решил я надавить на больное, прекрасно понимая, какая сейчас жажда новых знаний в нем кипит. Уверен, такой как он, конечно, пожертвует всем за большую энциклопедию. Такой как он ни за что не позволит мне убить себя и унести в могилу все, что есть в моей светлой, но глупой голове. Сколько мне раз говорили, что ум и образование – это как энергия и кипяток. Вроде бы похоже, но смысл совершенно разный. Далее случилось то, к чему я был полностью готов. Сколько волка ни корми, все равно укусит. Он прыгнул с места, прямо из сидячего положения, напротив меня. Его анатомия это позволяла. Правой рукой он хотел схватить меня в полете прямо за горло. Что было бы дальше, остается только гадать. Но именно на этот маневр сейчас и был расчет. Поднырнув под руку, хватаю его своими руками и, подвернув, дергаю всем корпусом в обратную сторону. Его как минимум перевернет в полете, но, по моим прикидкам, растяжение или перлом лучевой кости предплечья обеспечит. Затем разворот и захват. Мы упали одновременно, он в полушоке, а я зажал кисть обеими руками, а ногами обвил шею. Мы не смогли договориться. «Прощай, я лучше сейчас сверну себе шею, чем ты станешь меня пытать», — сказал, при этом перехватив его кисть на изгиб локтя, дабы освободить кисти. Он видел, как я руками берусь за голову и собираюсь свернуть себе шею. В один момент его зрачки расширились. Глава 21. Свидание. Я принял решение. «Мы можем договориться», — согласился Сутулый после минуты раздумий. «Как ты можешь доказать силу своего слова?» Я решил уточнить этот вопрос. По правде говоря, уже давно обратил внимание, что у этой расы не принято обманывать, как и преувеличивать. Максимум, что я замечал, это недомолвки. «Мое положение тебя не убеждает в моем слове?» — послышалось искреннее удивление. «Я еще не разобрался в ваших порядках, можешь мне объяснить? У нас, чем выше твое положение в обществе, тем более ты надежный и достойный. В нашем городе всего два подобных производства, и я командую одним из них. Это очень ответственный пост, сюда могут назначить только соответствующего человека. Если я не выполню поставленную задачу в срок или обману хотя бы раз, меня заменит. Все, на что я смог рассчитывать в дальнейшем, это место простого рабочего. Везде так, практически, только те, кто находится в самом низу, могут позволить себе вольности, им уже нечего терять. Итак, мы пришли к условиям нашего договора. Да, я хочу твои знания, ты добровольно их мне отдашь. Но что ты хочешь взамен? Про свободу речи не будет, думаю, ты и сам это понимаешь. Понимаю, согласился я, при этом подумав, что в любом случае придется бежать отсюда. Но данный договор может здорово помочь мне в этом. Я стану давать тебе знания, но в ответ мой статус повысится настолько, насколько это возможно. Если мне что-то понадобится, то ты сделаешь все возможное, чтобы это найти или помочь как-то еще. Только если я не усмотрю в этом злых намерений или угрозы для чего-либо. Договорились, договорились. Только после этого я разжал хватку, отпустил Сутулова, и мы встали. Сразу же нашел место присесть, так как весь разговор был полностью напряжен, и конечности уже потряхивало. Сутулый смотрел на меня, не отрываясь, разминая свою руку. Немного успокоившись, я расслабился и решил прояснить все, что можно. «С чего начнем, Сутулый?» На лице снова улыбка. «Почему ты меня так назвал?» Первое, что он спросил, делая удивленные глаза. «Так вы же не представились никто, мне надо было вас как-то всех называть для себя. Ты часто сутулишься над своими чертежами, спина за день затекает и вечером ты долго приходишь в нормальное состояние. Из тех работников, с кем я чаще всего нахожусь, я выделил Сиплого, Хромого, Клянчу и Слюнявого. Я, кажется, понимаю, о ком ты. Это смешно», — сказал Сиплый и долго каркал, хотя местные так смеялись. Отсмеявшись, он сказал, что если мне обязательно необходимо его имя, то его зовут Рарах. Я представился Жигулем и предупредил, чтобы он не обижался в дальнейшем на Сутулова. Хотя, судя по его реакции, ему было плевать на то, как я его называю. Вообще тут довольно странная ситуация с именами. Они вроде бы есть, но как бы и не нужны. В присутствии старшего в иерархии, все в полглаза следят за ним и всегда понимают, к кому было обращение. При обращении к младшему, просто указываешь рукой и говоришь, что надо сделать. Имена упоминали только при разговоре о ком-то, кого нет в поле видимости. Но и болтать без дела, у лохматых было не принято. Все было максимально конструктивно и по делу. Если бы не мой пленный дальнейшее рабство, мне бы понравилось их общество, я бы даже с удовольствием вел с ними дела. Но они сами решили со мной враждовать. Позже, я узнал, что если смогу доказать свою силу и ум, то могу стать свободным и даже занять какой-нибудь пост, так как эти два качества решали все. И как я понял, все первые лица города утрированно, неубиваемые гении. Мне, по понятным причинам, это не светит. Одного ума тут недостаточно, поэтому мой потолок – быть вот таким помощником, кого-то влиятельного. Для начала и то хлеб. Далее была попытка перетащить сюда снежинку, но как оказалось, это совсем непросто сделать. Она под руководством другого сотого и никаких выходов на него нет. К слову о сотых. Их было 12, и они были кем-то вроде министров, каждый отвечал за что-то свое. Мое мнение о том, что в городе, все городом и ограничивается, оказалось в корне неверным. Тут были города, государства. Каждый город имел свою, неоспоримую власть, обширные территории вокруг и кучу мелких деревень в подчинении. По каким-то причинам, города, а это можно говорить с большой буквы и подразумевать страну, не имели дел с окружающими городами. Все знали свои границы и не лезли к соседям ни с войной, ни с просьбами. Странно, но это их дело. Максимум, что я понял, что тут индивидуалисты и глава города не пойдет на союз с кем-то ради войны. А войны, судя из истории, были на уничтожение. Причем в обеих городах практически никого не оставалось. Вот тогда их могли добить соседи и попилить их земли. И все потому, что ни у кого не было технического преимущества или численного, настолько, чтобы пережить войну и возможное нападение соседей, с целью добить. Но вернемся к нашим баранам. Все, чего я смог добиться, это свидание. Во-первых, Сутулый доложил сотому о том, что смог со мной сладить, и даже установить кое-какой контакт. Я попросил его не рассказывать о нашем договоре и вообще обо всем, насколько это возможно, конечно, взамен на что-то ценное. Было сказано, что я очень умен и полезен. Некоторые мои идеи могут помочь и в других местах, так мне дали день на посещение того места, где была снежинка. Завтра мы наконец-то увидимся. Глава 22. Встреча. Утром следующего дня мы снова прошли через город и вышли к руднику, на котором я трудился. Шутки ради, я крикнул рабочим и те, дрогнув и обернувшись, на автомате выдали заученную фразу на весь карьер. Теперь вздрогнул Сутулый, и все надзиратели посмотрели на меня, кто с улыбкой, а кто с недовольством. «Что это было?» – спросил Сутулый через пару секунд. «Ничего особого, я их научил». «Зачем?» «Сначала шутки ради, потом чтобы поддерживать связь с той, к кому мы идем». В подтверждение моих слов издалека раздался звон железной посуды. «Ты везде все подстраиваешь под себя?» – с какой-то ухмылкой спросил блохастый. «Нет, тут я еще не начинал, это так, баловство». В ответ меня одарили весьма неоднозначным опасливым взглядом. Еще через десяток минут ходьбы, во время которой я узнал, зачем и как используют добываемые камни, дал пару ценных указаний, как быстрее и проще навести производство полностью готовой продукции. Сутулый даже записал кое-что из этого, сказав, что передаст, куда надо. Когда мы вышли к роднику, я увидел снежинку, стоявшую в тени на камне. Одета она была вызывающе, я бы сказал, что раздета. Что-то вроде топа и мини-юбки, но не рванье, а добротно сшитое и даже с какими-то украшательствами. Это был внушительный родник, скорее всего подземные воды, объемом как средний ручей, выходили из склона. Бросив все, мы направились быстрым шагом друг к другу, постепенно ускоряясь до тех пор, пока эльфийка не прыгнула на меня, не дотерпев 2 метров. Она повисла у меня на шее, обняв всеми конечностями, и будто приклеилась. «Ну что же ты так долго, где тебя носило столько времени, когда же мы всех их убьем? Давай сейчас всех убьем и убежим, а?» — говорила она мне в плечо, а я чувствовал, как плечо начинает намокать. «Все, все, успокойся, мы обязательно всех-всех убьем. Потом воскресим и еще раз убьем, не переживай. Но не сегодня, чуть позже. Я уже кое-что придумал, осталось только все реализовать». Охрана девушек начала что-то кричать, но сутулый остановил их жестом руки, оставшись стоять и дожидаясь, пока мы обнимаемся. Когда Снежку немного отпустила, она слезла с меня и пошла показывать нам с сутулым вверенное ей хозяйство. Перед этим я в паре слов объяснил, как и почему я здесь, а также кто меня привел. Вышел, правда, маленький казус. Узнав все это, Снежка приблизилась к сутулому, встала на носочки и шепотом сказала, чтобы он присматривал за мной, иначе она вырвет ему сердце и съест его. Ответный взгляд был очень неоднозначным, особенно после слухов о том, что темная действительно вырвала кому-то из охраны сердце и съела, за что жестоко наказана, но не прекратила запугивать надзирателей. Ее оставили на своем месте и не стали ничего менять лишь потому, что она также навела порядок среди рабочих и отлично справлялась с этим. Как оказалось, она начала готовить разные простейшие мази и настойки на растениях, в изобилии росших вокруг. Собакоголовые скептически относились к такому занятию, но после того, как она начала подлечивать своих подопечных этими препаратами, решились попробовать сами. «А как ты узнала, какие растения для чего?» — удивленно спросил я. «Мне приносили части разных растений, я проводила тесты на девушках, так и узнала, какие эффекты могут последовать. Кстати, учитывая, что мои девочки носят воду и продукты практически через половину города и не только, я могу устроить массовую диарею собачьим выродком. Я бы на это посмотрел, но не торопись, может быть, нам это еще пригодится». По моим наблюдениям, у родника трудилось около 200 девушек. Кто-то занимался водой, разливал и разносил. Другие готовили пищу, стирали вещи, что-то шили и мастерили. Да тут в принципе целое женское поселение, в котором они делали все, что только можно и было в их силах. «Ты узнала, где Дарт?» — спросил, боясь услышать ответ. «Да, с ним относительно все хорошо. Его держат около казармы или военной школы. Не поняла еще, что там да как, но дело в другом. Его держат в огромной клетке, кормят, поят и т.д. Но и мучают ежедневно, видимо, пытаются подчинить. Как и зачем, я не знаю, но кому-то он нужен послушным. Надеюсь, его не сильно там обижают», — высказал свои надежды вслух. «Не знаю, но вроде бы, по слухам, он уже сожрал с десяток воинов, что пыжились тем, какие они крутые и как круто будут управляться с Дартом. Мне надо подкинуть какую-то светлую мысль, чтобы подтвердить легенду о нашем посещении. Предложи, чтобы охрана сношалась друг с другом, в после обеда менялись ролями. Думаю, это будет в самый раз для них. Я серьезно. Иначе мамка больше из дома не выпустит. Я уже давно хочу прекратить собирательство и сделать огород с полезными травами». «Ты будешь делать огород?» — усмехнувшись, спросил я. «Формально да, по факту запрягу кого-нибудь. Кстати, отличная идея с символом на лбу. Я очень удивился, увидев его на рынке. В этом месте все девушки носили символ на лбу по сей день. Мы обсудили этот момент, а также что и как можно передавать через девушек. Как оказалось, через вторые руки, но варианты были поддерживать связь. Мне надо поговорить по этому поводу с сутулым, чтобы он не был против того, что девушки, работающие в нашем районе, станут передавать записки Снежкиным. На то мы решили и попрощались. Ну и зачем такие сложности? Не проще ли оставить как сейчас? — не понимал сутулый. «Проще, конечно, а еще проще, можете ходить пешком. Я еще раз говорю, на колеса нужны подшипники, а в идеале еще рессоры, и внешнюю сторону колес сделать мягкой. Но это же будет не для езды, а для перевозки. А сколько времени вы тратите на ремонт и ждете то, что вам не доставили вовремя? Вы же свои телеги через день ремонтируете, а так один раз сделали и забыли на ближайший год. Допустим, а это что? А это нормальный инструмент. Если его сделать вот такой формы и из нормального железа, по моей технологии, то работа будет выполняться быстрее и качественнее. Допустим, сделаем пробные партии, отправим по производствам. Да хрен с ним, ты мне объясни, вот это вот что? Если я вслух осмелюсь такое предложить, меня тут же повесят на главной площади. Нахрена нам перекапывать весь город и закапывать эти трубы? А вот это что за вещь? Тут же железа уйдет больше, чем мы за месяц перерабатываем. Кто тебя вообще на этот пост назначил? Ты же очевидных вещей не видишь. Один раз перекопаем город, и всех рабов, что заняты водой и отходами, можно пустить на другие работы, да хоть на добычу железа. Представь, насколько увеличится оборот. А вот эта огромная железная хрень, это автоматический молот, с прокатным валом с другой стороны. Вам вообще больше не надо будет молотами махать, только и успевайте пихать туда заготовки. Вы же сможете делать в десятки раз больше за то же время. Нет, я из-за тебя точно без головы оставаться не хочу. Ладно, отдай мне отходы после выплавки. Я из них все сделаю, только надо будет помощь. Это же отходы, они ни для чего не пригодны. Тебе с ними просто больше возни. А по факту, вы кучу ресурса выбрасываете. Да забирай, этого добра у нас сколько угодно. Можем все тебе отдавать. Договорились. Глава 23. Помойная революция. Я не знаю как, но обе твои идеи приняли. Чувствую, сейчас в городе такое начнется, как-то обреченно сказал сутулый. Вот видишь, умные, разумные понимают друг друга, решил подколоть сутулого, не то что ты. Я тебе сейчас отгрызу что-нибудь, довольно беззлобно парировал блохастый. Жопу мне отгрызи, продолжалось веселье. Какая разница что, в моей культуре это довольно деликатный вопрос, и ты бы так не поступил, зная нас получше. Иди ты, меня теперь волнует, как это все организовать. А ты тут при чем? Надо назначить того, кто будет за это отвечать, на тебе и так металлургия висит. Два направления ты не потянешь. Ты совсем не понимаешь, как-то обреченно прозвучал вопрос, смотря, что ты имеешь в виду. Теперь это тоже на мне, как ты выражаешься, висит. Но с хера, я идею принес, значит, мне и осуществлять. Я бы поручил идею другому, не будучи уверен, что с ней справлюсь, но я был уверен, что ее отвергнут как нецелесообразную. И что теперь? Это ты мне скажи, что теперь? Бери план города и рисуй план коммуникаций. Какой еще план города? У вас нет ни одной карты, на которой отмечены хотя бы улицы. Зачем это нам? В главном дворце есть карта наших земель и соседей. Правителю этого достаточно. Ну, вы деревня, как без карт жить-то можно? Все, что мне надо, я знаю, где находится, для остального есть подчиненные. Ну, вот знай теперь, где прокладывать, раз это тебе надо. Выпотрошить бы тебя, да больно много полезного в твоей голове. Может, просто выпороть, смотря в никуда, начал думать вслух сутулый. Сам потом рад не будешь, я что-нибудь придумаю, чтобы ты об этом решении жалел всю жизнь, парировал я, насупившись. Тоже не поспоришь, дай запрос на помощь, нам нужна карта города. Думаю, моя самка со своими девочками справится за пару дней с этой задачей, хотя бы схематично. Неделю спустя, ну вот, теперь у нас есть не только карта, но и вы сами сможете ориентироваться в этом муравейнике. А ты переживал, с ухмылкой сказал я. Я хочу, чтобы ты умер, и нашей встречи никогда не было, совсем обреченно произнес сутулый. Да не переживай, все получится. Это не тебя сотый пообещал казнить в случае неудачи. Неужели они не могла просто зарисовать все здания и улицы? Зачем они взяли 30 кувшинов краски и подписали каждое здание? Зачем во время этого почти прекратили свою основную работу? Скажи мне, зачем это все, во что ты меня втянул? Меня, прям, точно казнят. Я с каждым днем все меньше верю в эту затею. Выглядел сутулый не ахти, весь взлохмаченный, с красными глазами. Зато теперь есть карта города, и у каждого дома свой адрес, услышав который, ты без труда найдешь нужное здание. Девочки под предводительством Снежки пронумеровали все улицы и дома, пометив их надписью. Двигались они от центральной площади, расходясь по направлениям света. Так появились улицы. Юг 1, Восток 2, Север 3 и здание 1, 2, 3. Максимальный минимализм и продуктивность, но тем не менее, мы имели примерную карту города, сделав копию из отдельных кусков, собранных девушками, дополнив их своими наблюдениями с наиболее высоких точек города, мы начали планировку. А точнее, я начал, на мне все и завязалось. Было решено сделать туннель в полный рост инопланетян, ведь все равно им это обслуживать. Там будет и слив, и провод. Уже две недели идут раскопки и прокладка, от меня требуют каких-то результатов, простонал совсем измотанный сутулый. Ну, так покажи им станок, безэмоционально сказал я, не отрываясь от чертежа. Какой еще станок, который я обещал? Пошли, пошли. Мы стояли у того, что я сделал за это время. Честно говоря, жалкое зрелище, сделанное из говна и палок, а точнее отходов. В действии он приводился педалями. Был коленчатый вал, который предполагалось крутить рабам, как велосипедные педали. В идеале найти другую силу, типа ветра или течения, ну паровой двигатель на крайняк, но ничего подобного поблизости не было, поэтому я усадил рабов и заставил крутить педали. На станке имелась зубчатая передача для того, чтобы выбирать, какая из его частей начнет работать в данный момент, а выбор был из кузнечного молота, прокатных валов, сгибателя и формовщика. На последних можно очень быстро и просто делать штамповки, наподобие ложек или черпаков. «ХМ, это все, что сказал сутулый, принявшись ходить вокруг и вставлять железяки в разные участки. Сегодня сделаем пробную партию. Вечером того же дня. 200 деталей вместо 40, все одинаковые и ровные, немыслимо», — скакал сутулый вокруг моего станка. «А ты думал, но это все примитивно, можно гораздо лучше, нужен двигатель, ну или река», — говорил я, раскачиваясь на стуле. «Да мы», — затем он замер, а потом выбежал куда-то. Полтора месяца спустя, ну вот, почти не опоздали по заявленным срокам, смотрел я на единственный фонтан города на центральной площади. Мою схему сильно упростили, не было подключения к каждому дому. Дома поделили на дворы, там сделали выходы питьевой воды, а также выводы отходов. С последними были сложности, не все понимали, что сможет утечь, а что застрянет. Поэтому создали отряды рабочих, проходящих по местной канализации, собирая мусор или пробивая засоры, дабы это не превратилось в проблему. Глава 24. План. «Мне нужны камни», — сказал я прямо сутулому. «Какие еще камни? Говори конкретнее, обычные булыжники или цветные?» Не отвлекаясь от своих записей, уточнил собакоголовый. «Те самые, которые дают силу. Ты совсем из ума выжил, их даже у меня нет», — поднял на меня недоумевающий взгляд сутулый, оторвавшись от своих бумажек. «Найди способ достать не меньше 3 крупных из пару десятков мелких, буквально песчинки подойдут. Нет, лучше пару сотен, а то и с полкило», прикидывая расход, думал я вслух. «Больших? Нет, маленьких, само собой. Больших 3 всего надо», не отрываясь от размышлений, продолжаю прикидывать все вслух. «Мне ни за что их не получить. Это большая награда за особые заслуги, есть и другие варианты, но они еще менее реальны, чем этот», начал губить мои планы сутулый. «А вот в деревнях далеко отсюда они есть у каждого шамана. А ты откуда это знаешь?» Снова удивленный взгляд в мою сторону. «Да так, один из них любезно со мной поделился своим. Не суть, мне нужны камни, сутулый. Реши вопрос, а когда решишь, то назови свою цену», упершись руками в колени, строго сказал я, посмотрев сутулому в глаза. «Подозреваю, что причины, по которой с тобой поделились, никто больше не назовет. Если об этом узнают, ты труп. Я переговорю с сотым. Если есть что-то, что будет равноценным твоей просьбе, то, может быть, тебе и доверит подобное во временное пользование. Но я бы на это не рассчитывал», — покачал он головой, возвращаясь к своим записям. «Я же был уверен, если не в алчности, так в мании величия местных правителей. Скорее всего, они ухватятся за шанс, практически уверен, что у меня попросят силы и не посчитаются стратами. Неважно, мне очень нужны камни для моего плана, захотят взамен летать, получат аэропланы, захотят крушить, получат танк. Мне же нужны камни, во что бы то ни стало, уверен, без них мне отсюда не выбраться». На следующий день, я был совершенно прав, я говорил с сотым, после чего моя нервная система, по твоей вине, между прочим, сильно пошатнулась. Мы отправились к первому. «Да, не смотри так, я впервые увидел правителя и больше не хочу повторять этот опыт». Так вот, он даже не стал слушать, а я ведь готовил речь для сотого, думал над аргументами. «Дальше что?» Не выдержал я пустой болтовни. «Или мы сделаем силу, что позволит захватить соседний город с минимальными потерями, либо я и вся моя семья – трупы. Ты, кстати, тоже труп, и все рабы, с которыми ты общался. Ну, так сделаем, какие проблемы? Ты не знаешь, о чем говоришь, это невозможно, мне лучше бежать в соседний город. А что, устроюсь младшим кузнецом, когда старший умрет, займу его должность. Камни, на, подавись, чудовище, порождающее неприятности мне и моей семье». «Это все, что он сказал? Нет, у нас месяц, ресурсы почти не ограничены. Главное, результат», без надежды обреченно сказал сутулый. «Ну, месяц, так месяц», безразлично ответил я, поймав мешочек с моими камушками и разглядывая их с придурковатой улыбочкой. «Моя прелесть. Ладно, я буду готовиться к отъезду. Тебе еще что-то необходимо для нашей силы?» порабощающий соседние города?» С каким-то сарказмом спросил блохастый. «Да, много чего. Будем делать супер-мега-оружие невиданной силы. Как всегда из говна и палок. Но на этот раз в прямом смысле. Мне нужен навоз, пропавшая еда, стройматериал или их лом и уголь. А, да, не знаешь, есть ли поблизости гора, которая дымится всегда. Неделю спустя. Ты больной. Тебя мать не роняла в детстве. Она пыталась от тебя избавиться, ударяя головой ежедневно. Но ты выжил и был послан мне в наказание. Но я не знаю, где я так провинился перед небом, чтобы оно послало мне тебя. Не унимался сутулый весь поход. Сегодня второй день нашего мореплавания. Нам снарядили корабль, сам сотый отправился за нами присматривать, дабы мы не свалили в закат после всех данных обещаний и взятых ресурсов. Чем больше долг, тем выше спрос. Сегодня к вечеру мы должны достигнуть острова, который находится посреди моря и постоянно дымит. Там я планирую набрать серы и вернуться назад. Чтобы занять руки, я взял с собой все камни. Три камня, что мне выделили, были из личных запасов первого. Скажу проще. Каждый с кулак размером. Мне бы хватило и двух, но я попросил три, опираясь на размер и радиус, виденных ранее. Сейчас я сидел на носу корабля, весь флот составлял всего десяток, это была личная собственность первого, за неимением практической нужды он их, и работал над своим проектом. Практически сразу, как попал в плен, я обдумывал план побега. Одной из важнейших его составляющих являлось оружие, способное истреблять местных. Практически все доступные варианты слишком медленны, не было нужной мне скорострельности. Даже создая я пистолет, мне бы пришлось заряжать каждую пулю по полминуты, хотя бы из-за отсутствия капсюля для гильзы. Значит, вся надежда на магию. Вот на нее и ставка, для этого мне и нужны камни и цветные металлы. Мог бы обойтись и железом, но никакой эстетики, плюс вес, да и без серебра никак совсем. Сидел в позе лотоса всю поездку, отвлекаясь на еду и сон. Пока никого не было рядом, спокойно мастерил девайс, как только кто-то пытался заглянуть за плечо, делал вид, что медитирую и размышляю над задачей. И да, Саня снова онлайн, как и мои наручи, как и про Кармен. Ура! Нашей поездки мне хватило в обрез. По моей мысленной команде вокруг наруча правой руки появлялось устройство, больше всего похожее на трубу, в которую с легкостью входила рука, не касаясь стенок длиной в полметра. Состояла она из отдельных частей, а пять деталей так и вовсе вращались вокруг нее. По моей мысленной команде крупица камня, что была в серебряной оболочке, с дикой скоростью вырывалась из трубы. Она двигалась строго вперед до первого препятствия. Затем несколько конструкций организовывали взрыв заряженной в них маны. Было специальное место, где хранился песок, который постоянно впитывал ману воздействия, так как взрыв был вакуумным. Я выбрал именно его, так как он наносил наибольшие повреждения организму, нежели огонь, который мог просто опалить кожу, но не убить. Вакуум был коварнее, он мог порвать любые органы, не повредив кожи. Песок мне тоже нужен, дабы конструкции, несущие заряд и активирующие взрыв, не рассеивались в полете. Каждая песчинка была неким куполом сохранности для пули в теории и наоборот, если смотреть чисто физически. За три дня до окончания отведенного месяца, я на самом деле потратил кучу нервов. Это говно, под названием «черный порох», никак не хотело гореть, взрываться или как-либо еще проявлять свои свойства. Поэтому пришлось все узнавать опытным путем, а именно пропорции, как и насколько сухими должны быть составляющие, а самое главное, правильная их подготовка. В середине опытов я уже психовал, что ничего не выйдет, но, создав по 1000 разных образцов и записывая наиболее удачные комбинации, нашел наиболее оптимальный. Последние несколько дней мы минировали лес к северу от города. В помощь я выпросил Снежку и еще несколько рабынь. На закате будем проводить испытания. Надеюсь, я предусмотрел все, что только возможно. На закате мы стояли в сотне метров от края леса, что был к северу от города. Заходящее солнце светило нам в спины, а легкий ветер дул в лицо, донося свежести множества запахов леса. Слева от меня стояла Снежка, держа меня за руку. На ее правой руке висел необычный браслет. В его центре был очень ценный для местных камень размером с кулак взрослого мужчины. Справа от меня стоял сутулый, а еще правее первый. За нами была куча охраны, готовая порезать нас на лоскуты при первом неудачном чихе или другом подозрительном действии. «Показывай», — властно сказал первый. Я молча кивнул. Снежинка натянула лук с горящей стрелой и выпустила ее вперед на ту самую сотню метров. У самой кромки леса что-то заискрилось, зашипело и задымило. Это нечто, похожее на бенгальский огонь, медленно поползло вглубь леса. «Если это все, то вы сейчас умрете», — прокомментировал увиденное первый. Сутулый с тревогой посмотрел на меня. Я же стоял с невозмутимой мордой лица и делал величественный вид. Спустя полминуты все изменилось. Начали раздаваться взрывы. Поднимались клубы пыли и дыма, деревья падали, а радиус смерти все увеличивался. Собакоголовые вздрогнули, у многих началась паника, охрана умоляла первого покинуть это место. К чести последнего, он стоял с невозмутимым видом. Нас таких было трое. Остальные мысленно проклинали этот день, трясясь в страхе. Когда отзвучали последние взрывы, оконья земли и куски разорванных деревьев опали, так и не долетев до нас, я повернулся к первому. «Я выполнил договор. Любая армия, что ступит на твои земли, погибнет. Как вариант, вызвать на бой чужую армию и ждать, пока она окажется на нужной тебе территории». В ответ, я увидел хищный оскал, который светился довольством и предвкушением. Первый уже видел, как порабощает и захватывает все ближайшие города, а может и весь материк. Но в этот момент ветер, что минуту назад ласкал наши лица, накрыл нас. Мы оказались в плотной пелене из пыли и дыма. Обзор был не более пары метров. Не говоря ничего вслух, я и Снежинка сорвались в сторону леса. Таков был наш план, все уже давно оговорено, я ждал идеального совпадения всех условий, а именно, достаточно сильного ветра с того участка леса, где почва наиболее сухая, и поднимется максимально возможная дымопыльная завеса, что обеспечит наш побег. Поймать их живыми, донесся со спины голос первого. Но мы уже активировали оружие и всех, кто приближался, встречали вакуумными разрывными пулями в грудь. А когда охрана первого закончилась, то просто развернулись и понеслись, сломя голову вглубь леса. Глава 25. Необычный план. Неделю спустя. «Пришли?» – спрашиваю темную. «Это место похоже на то, которое мне описали. Если все верно, то на той стороне реки будет поселок. Мы стояли на берегу широкой реки, под сотню метров между берегами. С той стороны был приметный берег, он выше нашего, да и вообще, единственный участок реки, где берег возвышался скалой на пару этажей вверх. Рассмотрев все, что хотели, мы начали обустраиваться до конца дня. После перекуса поспали по очереди, договорившись выдвигаться, как только стемнеет. Отдыхали на поляне, чтобы видеть все вокруг. Так и не удалось выяснить, каким способом к нам столько раз подбирались незаметно. Когда стемнело окончательно, снова вышли к реке, зашли в воду и поплыли к тому участку скалы, где днем приметили наиболее удобный подъем. Когда взобрались, то разошлись, я, в центр, Снежинка, на окраину. Ее задачей было не дать кому-либо убежать, поэтому она затаилась и ждала. Встав в центре, начал расстреливать все дома вокруг. Тут же стали выскакивать блохастые и бросаться на меня с убогими кинжалами и копьями. Убивал в основном тогда, когда они уже приблизились, дабы не сразу поняли, что я работаю дистанционно. Пусть до последнего думают, что я умелый воин. Иногда в меня прилетали метательные копья и стрелы, но нынешние камни позволяли растянуть поле вокруг меня гораздо шире. Я даже смог выставить простой щит. Он повторял изгибы моего тела, находился на расстоянии 20 сантиметров от тела и имел защиту от любых физических атак. Этого было более чем достаточно против простых селян. В какой-то момент они поняли, что не могут справиться, и сменили атаку, решив просто окружить и действовать дистанционно, закидывая меня всем подряд, от оружия до камней. Я, в свою очередь, начал их методично и очень быстро отстреливать. Когда же они поняли, что все равно мрут как мухи, то началась паника. Вяло отстреливаясь от меня все, кто был до сих пор жив, ломанулись прочь. Я погнался за ними, дабы облегчить Снежинке работу, но не успел сделать и 10 шагов, как мой путь перегородил глава, такой же собакоголовый, похожий на шамана, как и в первой деревне, которую мы встретили в этом мире. Его морду перекашивала злость, которая сменилась улыбкой, когда он увидел одного меня, маленького и слабого, вместо отряда сильных противников. Он еще не понял, что это от меня бежали выжившие. «Я не знаю, кто ты, но ты будешь умирать очень медленно», — сказал он, начиная движение в мою сторону. «Ты допустил ошибку», — спокойно отвечаю, стоя на месте. «Нет никакой ошибки, Ты и все твои хозяева сейчас умрут. Ошибка не в этом. Ты рассчитываешь на поножовщину, а я пришел на перестрелку. Два выстрела разорвали ему стопы. Когда он упал, я выстрелил по кистям и вырубил его ударом ноги. Не убил сразу по двум причинам. Во-первых, боялся повредить его камень, благодаря которому шаман выдавал зеленые вспышки защитной магии. Во-вторых, мне нужен был наиболее сильный представитель, как образец. Последнее, в этот раз я решил немного узнать про местную магию. Когда добрался до окраины, где должна быть темная, то увидел ее, стоя у большого камня, в пояс высотой, а все пространство между нею и камнем было усеяно трупами местных жителей. Если я косил мужчин, что пытались оказать сопротивление, то она уничтожила всех остальных, которые пытались покинуть опасное место. Не знаю, смог бы я сделать то же самое, что и она, ведь я уже немного узнал блохастых, даже, как мне показалось, сдружился с сутулым. Не все они кровожадные монстры, за которых мы их приняли в нашу первую встречу. Но у Снежинки таких проблем не было. Этой ночью весь поселок опустел. Осталось всего трое, включая пленника, который к нашему возвращению пришел в себя и пытался уползти к реке. Не так быстро, ты же не хочешь посрамить свою честь и слово. Обещал меня мучительно убить, куда же ты уползаешь? Прижал его ногой. Далее началась рутина. Мы решили задержаться здесь на какое-то время. Зачем обживать новое место, если есть уже полностью готовый поселок в нашем распоряжении? Мы оттаскивали тела к реке и сбрасывали их, чтобы не начало вонять и не привлекло местных хищников и еще кого-либо. Сначала я хотел просто сжечь, но опять же запах разнесся бы далеко. Выбрав два дома поближе к реке, по принципу размер и качество, заселились в один, во втором устроили мастерскую, туда же поместили пленника. Мне требовалось оружие, как у местных, тех, что в городе. Пару раз в кузнице мы делали не простую штамповку, а нечто более качественное. Как я узнал, это было оружие для командующего состава, не эксклюзив, какой был у сотых или тем более главного и его охраны, но, тем не менее, не для рядовых рубак. Второй этап – это разобраться основательно с анатомией местных. Это самый сложный и наиболее интересный этап нашего плана. Я не придумал других вариантов, как добраться до сокровищ первого, зато вспомнил кое-что из магии зеленых эльфов, а именно их трансформацию тела. Так и начался новый этап нашего пребывания здесь, мы становились местными. Каждый день мы разбирали небольшой участок шамана на куски, а затем меняли свои тела в соответствии с ним. Саня очень помогала с этим, по большей части работа легла на ее виртуально-магические плечи. Начали с ног, а заканчивали головой. 3 недели спустя, вроде бы все, спросил Снежку. Это был последний этап, теперь мы настоящие собакоголовые. Да, теперь мы точно убьем всех, кого обещали. Снежинка была сухой, поджарой, среднего роста самкой. Всю трансформацию она пустила в сторону скорости и выносливости. Сейчас она напоминала гепарда, такая же быстрая и выносливая. Я же, если проводить аналогию, был носорогом. Я оказался на голову выше средних блохастых, оброс большим количеством мышц, которые перекатывались под кожей и отлично видны даже через мех. По человеческим меркам я бы был 2-метровым культуристом, но это не все изменения. Так как мы могли свободно менять нашу анатомию, то решили подстраховаться. Ребра стали шире и наслаивались друг на друга, дабы не оставлять зазоров, но оставить подвижность. Кожа и вовсе в несколько раз прочнее, чем у местных. Чтобы ее рассечь, надо очень постараться. Саня смогла даже обострить нашу реакцию и увеличить чувствительность органов восприятия, не сильно, но все равно это фора перед остальными. Осталось вернуться в город, освободить Дарта, наконец-то выбраться из этого проклятого места. На словах все просто, но посмотрим, как будет в реале. Глава 26. Теплая встреча. За время, что менялись наши тела, мы успели к ним немного привыкнуть. Если бы это был резкий переход, то учились бы ходить заново. Ведь ноги имели совершенно другое строение и меньшую площадь опоры. Руки, на мой взгляд, были вообще неудобными. Кисть очень длинная и имела 4 коротких пальца, большой палец, вообще непонятно зачем и почти не использовался. Еще в кузне я обратил внимание, как держали инструменты собакоголовые, но самому такой способ казался непривычным. Из-за отсутствия большого пальца все так и норовило выскользнуть. Снова стало понятно, почему они предпочитали короткие клинки, делая все удары взмахами вверх или вниз. Обычный меч при классическом рубящем ударе скорее всего выскочит из руки. Как бы мне не хотелось пользоваться запланированным оружием, но возможности такой нет. Он просто выскакивал из рук. Было решено повесить его за спину, как делали местные. Немного поэкспериментировав, сделал для себя другое оружие. 3 металлических когтя длиной с мое предплечье. Рукоять была еще интереснее. Имела перпендикулярный хват относительно лезвий, а дабы оно крепче держалось в руке, рукоять не заканчивалась, а продолжалась, обвивая в один виток спирали мое предплечье. Уж такое оружие из рук не вылетит, да и выбить будет проблемно. Снежинки сделали что-то похожее, точнее похожей была часть для руки, но с классическим хватом, а само лезвие было привычной для нее формой и длиной относительно рук. Это чтобы ей не пришлось заново привыкать, ведь привычными парными клинками она владела великолепно. Последней частью экипировки стали доспехи. Мы переделали свои, изменив их вид под местную моду. Теперь можно и возвращаться. Теперь понятно, как они подбирались незаметно и как обнаруживали раньше нас, говорила темная, двигаясь со мной через лес. Да, звуки, запахи, зрение – это нечто. Я теперь слышу и чувствую мышей на расстоянии 10 метров, согласился я с ее выводом. Ну, ты и раньше не особо выделялся этим. В смысле? В том, что я этих самых грызунов метров за 50 улавливаю. Да ладно, не могу сдержать удивления. Мы, кстати, топаем и шуршим так, что мне кажется, весь лес о нас знает. У нас есть целая неделя, чтобы научиться двигаться бесшумно. Давай попробуем определить скорость, на которой нам это удается, а затем будем постепенно наращивать темп передвижения. Нас именно так учили. Как выяснилось, быть бесшумным я не могу. Даже если я лег и не дышу, то мелкие неконтролируемые движения создают шумы такие, как трение или скрип доспеха. Но это если быть совсем критиком. По факту, я мог бесшумно стоять и дышать. На этом мои таланты, все. Снежка могла идти, медленно шагая, глядя себе под ноги, при этом практически не контролируя обстановку вокруг. Вечером, перед тем как лечь спать, мы провели очередную тренировку с нашим новым оружием. При этом каждый раз пробовали новые движения, любые, будь то выпады, прыжки или выворачивание конечностей. Нам надо было узнать все возможности наших тел. Особенно удобные варианты мы медленно разбирали, запоминали и включали в связку с другими. Все это благодатно ложилось на наш предыдущий жизненный опыт. Зачастую наши тренировки становились жестокими. Действуя на пределе возможностей, мы рубились практически насмерть, контролируя лишь фатальные повреждения. Точнее будет сказать, контролировала Саня, так как понимала, что если удар пройдет в полную силу, то это моментально оборвет чью-то жизнь, и электрическими импульсами, посланными через оружие, вызывала судорогу у эльфийки, мне же просто блокировала импульсы в нервных окончаниях. Все остальное, что нас не убивало моментально, мы тут же лечили магией. У нас оставались шрамы, от которых мы не собирались избавляться, ведь мелочи могут сгубить, а я хотел выдать легенду о том, что я великий воин. К концу недели мы достигли пункта назначения. Мы вышли на берег моря, немного отклонившись от курса, промазали на десяток километров. Увидев на горизонте знакомые холмы, двинулись в ту сторону. За километр до города нам навстречу вышла пятерка воинов, что патрулировала подступы к нему. «Остановитесь! Кто такие? Откуда и зачем к нам пришли?» Они стояли полукругом перед нами, держа разнообразное оружие наготове. «Издалека, очень издалека. В нашем городе шла война, теперь мы ищем новый дом. Почему вы решили, что сможете остаться у нас, и почему не остались в других городах?» «Потому что это не твое дело. Веди нас к главному, я не хочу рассказывать свою историю по несколько раз каждому встречному. У вас в городе есть сотые, в нашем были, они решали подобные вопросы. Неудивительно, что к нам было такое отношение. Других городов поменьше нет, значит, и приезжих, и уезжающих тоже нет. Раз в год идет сбор налогов с деревень, и на этом все. Всех, кто добывает пищу или стройматериалы, давно знает охрана на подступах или воротах города. Остальные предпочитают не высовываться за стены. А тут мы красивые, довольно колоритные, с запоминающейся внешностью, с необычным оружием. Поэтому придумал историю про войну и далекие земли. Проверить истинность моих слов вряд ли выйдет. Держим морды кирпичом, требуем главного, а дальше по ситуации. Ты слишком наглый для чужака. Думаю, никто не расстроится и не узнает, если я тебя сейчас убью. с улыбкой говорит собеседник. А ты слишком глуп, чтобы не заметить очевидное. Что я мог не заметить? Я умею считать. Вас двое, нас пятеро, вы умрете, мы уйдем с трофеями, все просто. Тебя не смущает, что мой доспех дороже всего, что у вас есть, да и мой меч мне дарован сотым не за слова, а за дело. Это не отменяет того, что нас больше. Хорошо, у вас одна попытка, потом ты ведешь меня к сотому. Ровно после этих слов к моему глазу начала приближаться стрела лучника, что стоял в 5 метрах от нас. Когда расстояние сократилось до пары десятков сантиметров, неуловимая тень метнулась к стреле. Через мгновение все увидели, как Снежка держит рукой стрелу, так и не долетевшую до моего лица. Говоривший рванул в тот же момент, прыгнув на меня с 3 метров, выставив кинжалы в мою сторону и целясь в район шеи. Но долететь ему не суждено, я на пределе скорости сделал выпад вперед, пнув летящее тело обратно. Мой вес был почти вдвое больше, чем у него, поэтому он спиной сбил одного из стоявших позади. К тому моменту, как они распластались по земле, Снежинка держала еще 2 стрелы в руках, с ехидным оскалом глядя на лучника. Но продолжение не последовало. Главный среди встречавших, что вел с нами разговор, велел прекратить, встал и обратился к нам. «Прошу простить нас, вы действительно сильные воины, мы должны были проверить, благодарим за наши жизни. Следуйте за мной, я проведу вас». Видимо, он не зря слыл главным в этой группе, раз так быстро смог определить будь наши желания, они бы были уже мертвы. Отправив остальных на дальнейшее патрулирование, он повел нас в город, узнав, какого сотого мы желаем видеть. Хоть это и было очевидно, я назвал того, что отвечает за оборону и воинов. Глава 27. Шум ветра. Мы находились в просторном кабинете, чересчур просторном из-за отсутствия мебели. Стол, кресло, стеллаж да пара соломенных пуфиков из ткани, для посетителей. За столом, в кресле, сидел собакоголовый. На вид он был уже в почтительном возрасте. Большая часть шерсти посидела, побитая, но зачищенная до блеска кираса, шлем на углу стола, да меч на поясе юбки. Перед ним лежала стопка бумаг, ими же заставлен стеллаж. Это был сотый, что руководил всей военизированной частью населения. Его кабинет также находился недалеко от казармы тренировочной площадки. Судя по его виду, тренировками он не пренебрегал. Я видел заплывших блохастых, этот был не из них, имел внушительные формы. Кто такие и откуда? Без приветствия задал он вопрос. Мы из очень далеких земель, ищем лучшей жизни и свое место. Почему именно у нас? Также неэмоционально спросил он. Мы просто шли от города к городу. Здесь я увидел неплохой город, хороший климат, отсутствие войны на границах. Климат да, но отсутствие войны. Вряд ли ты обошел всю нашу границу, наконец-то поднял глаза на нас. Правда в твоих словах, мы действительно двигались какое-то время вдоль границы, но, думаю, не покрыли и трети пути. Как так вышло, что вы больше не нужны и не желаете оставаться в своем городе? Соседний город напал на нас. Война была затяжной, мы даже начали побеждать, но наши соседи тоже присоединились к войне. Тогда мы проиграли, делаю вид, что переживаю, сжимаю кулаки, напрягаю желваки. Вас захватили? Почему ты жив? Понимаю, к чему он клонит, воины редко выживают. Их предпочитают вырезать под корень, так как никакой пользы они больше не несут. Рабы из них ужасные, все из-за характера и чувства патриотизма, поэтому иду на крайние хитрости. Мне даровал жизнь первый, после того как я убил палача, охрану, конвоиров и почти перебил личную охрану первого, поклявшись убить его рано или поздно. Он был крайне впечатлен моим стремлением жить и воинской наукой. Сказал, что дарует мне жизнь, мое потомство усилит всю нацию и не должно пропасть. Также его впечатлило мое пленение, когда все соратники погибли и я долгое время держал оборону в одиночку. Но, несмотря на милость и заслуженное уважение первого, если меня когда-либо увидят в родном городе или городе захватчиков, казнят. Я забрал жену, и мы отправились на поиски нового дома. Складная история, проверить твои слова я никак не смогу. Встает другой вопрос, что с тобой делать нам? Стоит тебя принять, или ты являешься шпионом соседей, и тебя стоит казнить? Тут проще приставить ко мне охрану, проверять все мои связи, вести наблюдение до момента, пока не будешь уверен в моей верности новому городу. Стоит ли возиться, ради чего столько сложностей, не проще ли закончить все сомнения одним взмахом меча? Проще, но как же упущенные возможности и знания? Не думаю, что оно того стоит, делает вид, что потерял интерес к нам и не хочет более терять время. Испытание, снова наугад выдаю в надежде, что это слово подразумевает то, что я хотел сказать. А давай, как-то сразу соглашается сотый. Всего одно задание, и ты житель нашего города, но как ты и сказал, под присмотром. Можно узнать детали? Да так, срущая, то есть сущая мелочь, хотя и срет он, дай бог, каждому при запоре. Есть у нас дикий зверь, его надо сломать или приручить. Если сможешь, то рассчитывай на мое слово и поддержку, заговорщицки улыбается. А что, очень умно, двух зайцев сразу. Смогу приручить, сделаю полезное дело, которое никому не удается, а нет, проблема сама устранилась. Не родилось еще того зверя, что не был бы мне не подвластен. Прикажи вести к нему.